Глава 7. Разговоры и улитки. Жюль де Латур сказал, что заедет за ней в 8. Без 10 Стелла уже стояла у входа в гостиницу, беспокойно поглядывая на улицу. Но прошло 10 минут, потом 15, а улица была пуста. Он явно передумал. Не понимая, чувствует она облегчение или разочарование, Стелла вошла в гостиницу, чтобы узнать адрес ресторана, который порекомендовала старушка из магазина. Должно же в их меню найтись что-нибудь ей по карману. «Кавьяр Каспия?» — женщина за стойкой хмыкнула. «Это на пляс де ла Мадлен. Вот я записала вам адрес». Внимательно оглядев Стеллу, она добавила. «Там не очень чип». Она произнесла это презрительно, как будто английское слово было каким-то грязно-животным. Зажав в кулаке листок, Стелла снова вышла, чтобы увидеть, как антикварного вида серебристое авто, элегантное, словно ювелирное украшение, с трудом лавирует по узкой улочке, а прохожие провожают его взглядом. «Хорошо», — подумала девушка, — «что на крохотной Сен-Жюльен-де-Пор не паркуются машины. Старые автомобили намного шире современных моделей, а этот чуть не задевает старинные стены по обеим сторонам улицы». Подъехав, машина бесшумно остановилась. Дверца приоткрылась. Стелла уже готовилась заулыбаться, но увидела не элегантного старого джентльмена, а какого-то плотного мужчину. Ну что ж, все-таки придется пойти в кавьяр Каспия в одиночестве. Скрывая досаду, она собралась прочитать адрес. «Мадемуазель?» Мужчина старомодным жестом прикоснулся к кепи и распахнул перед ней дверцу. Заглянув в коричневый кожаный салон, Стелла заметила знакомые седые волосы. «Бонсуар!» Стелла забралась на сиденье рядом с Жюлем де Латуром и, опустившись на мягкую кожу, хихикнула. Просто не смогла удержаться. О, Селия была бы в восторге от этого авто. «Я не ожидала такого экипажа», — оправдываясь, пробормотала Стелла. «Это Париж», — сказал Жюль торжественно, будто вручая ей подарок. «И, возможно, сегодня вечером вы поймете, как много потеряли». Стелла нервно сглотнула. Ужин, судя по всему, будет в одном из таких мест. Она с тоской вспомнила вечера, когда Селия, вернувшись с ужина, восторженно описывала особые щипчики для спаржи и ложечки для огурцов. Она наверняка опозорится. «Ля Милуи очень простое бистро». Жюль виноватым жестом показал на свою одежду, и Стелла немного успокоилась. Он не переоделся к ужину, а использовать серебряные вилочки для земляники, надев свитер с заплатанными локтями, точно никто не станет. Ее спутника, кажется, не смущало, что они едут молча, и Стелла погрузилась в тишину, глядя в окно. Машина пересекла Сену, миновала Нотр-Дам, проплыла по широкому бульвару, а затем свернула к череде узких темных улочек. Наконец, они так плавно затормозили, что Стелла не сразу осознала, что машина уже не едет. Она выдохнула с облегчением. Перед ними был скромный деревянный фасад бистро, окна с короткими занавесками в бело-красную клетку, такие же, как в сотнях подобных парижских заведений. Шофер открыл дверцу и помог ей выбраться из машины, после чего тихо шепнул Жюлю. «Je vous attends, месье». Жюль покачал головой, давая понять, что шофер также может пойти поесть где-нибудь. Издав странный горловой звук, тот взглянул на Стеллу с таким нескрываемым интересом, что она поняла. Только что между французами произошел какой-то обмен зашифрованными сообщениями. Оба произвели на нее впечатление. Водителя она видела впервые, и ей показалось, что этот невысокий плотный мужчина с живым лицом и жесткими, как щетина, черными волосами лучше чувствовал бы себя за плугом или, например, на боксерском ринге, чем за рулем элегантной машины. Дождавшись, пока водитель усядется в машину и отъедет от обочины, Жюль взял ее за руку. «Мы с Полем вместе полжизни или даже больше. Жена от меня ушла, сын вырос, а Поль по-прежнему здесь. И это очень меня радует». «Интересно», — подумала Стелла, — «сколько еще слуг помогают ему радоваться? Машина, одежда, поместье в Сассексе». Не в силах представить, как устроена его жизнь, она слегка тряхнула головой. Старик вопросительно посмотрел на нее, но не успела она пуститься в объяснение, как дверь распахнулась, и из ресторанчика вышла пара, а вместе с ними вылетело ароматное облако. Стелла вздохнула, вспомнив устриц, и попыталась распознать плывущие из открытой двери запахи. Жареная курица, чеснок, глубокие ноты выдержанной говядины и пронзительный, как писк, уксус. Тающее сливочное масло. Жюль придержал для нее дверь, и они прошли в небольшую темную комнату, где ароматы стали еще интенсивнее. Стелла снова принюхалась, пытаясь определить источник насыщенного, первобытного и до боли знакомого запаха. Это же горят дрова. Жюля это, казалось, позабавило. Антуан до сих пор готовит по старинке, верит в живой огонь. Это одна из многих причин, по которым я приезжаю сюда. А остальные? Всматриваясь в чатную темноту зальчика, Стелла с трудом различала лица людей. Топот, раздавшийся сзади, заставил ее обернуться. И она увидела бородача с обветренным лицом, направляющегося к ним с радушно раскинутыми руками. На нем была классическая белая одежда шеф-повара, но яркий платок на шее придавал ему залихватский вид пирата. «Жюльен фан ман вьё, жу крае кё тюне зэ вэ ублие». Его французский был слишком быстрым, чтобы Стелла поняла смысл фразы, но она видела, что это приветствие дорогого гостя — неформальность. Шеф явно был искренне рад появлению старого джентльмена. Он перевел взгляд на Стеллу и рассматривал ее слишком долго, а затем в комичном восхищении приложил руку к сердцу. «А кто это прелестное создание?» Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, а, выпрямившись, впился в девушку глазами. Стелла нервно попятилась, а вид у повара был такой, словно он хочет ее проглотить. Жюль, защищая, положил ей руку на плечо. «Новый друг, Стелла, позвольте представить вам шефа Антуана». «Он американо», — почтительно произнес шеф. «Все женщины прекрасны». Он молодцевато подкрутил свои эффектные усы. «Но американки...» Он одарил Стеллу очередным плотоядным взглядом, и она отступила еще на шаг. «Я хотел бы показать ей свою кухню». «Кто бы в этом сомневался?» Жюль закрыл Стеллу, встав перед ней. «Но я слишком хорошо тебя знаю». Шеф изобразил пародию на страшное огорчение. «К тому же мы приехали по важному делу. Эта юная дама в Париже уже целый месяц и до сих пор не попробовала настоящей еды». Шеф-повар недоверчиво присвистнул. «Вы меня ранили». Он радостно потер руки. «О, травай, как в старые добрые времена, а?» Он покосился на Стеллу. «Помню, как я впервые увидел это». «Для начала фуагра», — быстро, почти грубо оборвал повара Жюль. «Фуагра», — согласился тот, явно не задетый резкостью Жюля. Скользнул взглядом по Стелле и добавил. «Хотя бы для платья». Он подмигнул, еще раз покрутил усы и повернулся к кухне, что-то бормоча. Стелла уловила лишь некоторые слова, что-то о крошечных птичках, первой спарже и необходимости срочно заказать говядину «Шароле», пока какой-то идиот не продал ее менее достойному покупателю. Появился метрдотель. «Фуагра для платья? Что он хотел этим сказать?» — спросила Стелла, пока их вели к столику. «Вы заметили платок?» — Жюль указал рукой на то место, где только что стоял шеф. «Ему подарила его Роми Шнайдер». Прошел уже год с тех пор, как она умерла, а он все еще носит его каждый день. Он заметил ее озадаченное лицо. «Вы не знаете Роми Шнайдер, актрису? Вы не видели ее фильмы?» «Я не хожу в кино», — призналась Стелла и попыталась понять, что отразилось на его лице. «И телевизор, как я понимаю, тоже не смотрите?» «У меня его нет, мне кажется, это пустая трата времени». «Она не ест, она не тратит времени, она избегает обычных удовольствий». Француз печально покачал головой. «Вы хоть иногда позволяете себе какие-то развлечения?» «Какое отношение умершая актриса имеет к моему платью?» У Стеллы возникло странное чувство, что это платье что-то значило для шефа, и старик специально перебил его, когда он собирался об этом рассказать. Сложив на груди руки, Жюль невесело улыбнулся. «Женщин Антуан любит почти так же сильно, как еду. Но ему нравится, чтобы женщина выглядела как женщина». Он снова улыбнулся, на этот раз слегка смущенно. «Это Франция. А он старомоден. Сейчас, видите ли, время простой одежды». Он кивнул на женщину за соседним столиком, в потертых синих джинсах, твидовом пиджаке и сапогах. Стелла подумала, что оставила в магазине практически такой же набор. «По-моему, это прекрасно, что современные женщины носят то, что хотят. Но раньше, приходя пообедать, в дружке Луи люди одевались нарядно, и Антуан скучает по тем временам». Она чувствовала, что Жюль что-то недоговаривает, и молча указала на его вельветовые брюки и выцвевший свитер. В ответ он рассмеялся. «О, я не в счет. Я ведь не женщина, и мы очень давние друзья». «Сколько лет?» — он задумался. «Я хожу сюда всю жизнь. Мой отец обнаружил это бистро, когда Антуан впервые открыл его двери. Это было сразу после войны в 1923-м, может быть». Вкус курятины произвел на папу такое впечатление, что он упросил нашего повара проследить за Антуаном и выяснить, где тот берет кур. Кукудерен — редкая старая порода, уже тогда она исчезала. И повар выследил? Жюль покачал головой. Наш повар так оскорбился, что пригрозил уволиться. Мама была в ярости, она никак не могла забыть военные годы, когда у нас не было слуг. Обернувшись, он поднял руку. К ним подбежал официант с серебряным ведерком. «Мы охладили для вас круг урожая 66-го года». Поставив ведро на столик, официант, как фокусник, извлекающий кролика, достал матовую бутылку и налил вина. Жюль, сделав осторожный глоток, удовлетворенно кивнул. Стелла взяла бокал, вдохнула чуть дрожжевой аромат, отпила чуть-чуть и помедлила, ощущая, как на языке расцветает вкус. «Персики». Вкус оказался полной неожиданностью. В глазах Жюли заплясали огоньки, и ей показалось, редкое для нее ощущение, что ему и правда приятно ее общество. Не слишком ли? Вздрогнув, она попыталась думать о чем-нибудь другом. Внезапно в окне позади Жюли появилось очень юное лицо. Перепачканное грязью, но весело смеющееся. Лицо немного повисело в окне, а затем исчезло. Появилось другое, потом третье. Трое мальчишек подпрыгивали, пытаясь заглянуть внутрь. Жюль обернулся, увидел мальчиков и засмеялся. «Сорванцы!» — радостно сказал он, и Стелла немного отпустила. «Он, должно быть, хороший отец», — подумала она. Краем глаза она заметила, что метрдотель идет к двери с полной тарелкой тонко нарезанной золотистой жареной картошки. После этого головы больше не появлялись, и Стелла представила, как мальчишки, ликуя и обжигая пальцы, таскают с блюда горячие ломтики. Поймав ее взгляд, метрдотель картинно воздел руки. «Сегодня они дети, завтра клиенты на спа». Он, казалось, был смущен тем, что его поймали на этом маленьком проявлении щедрости. «Прошу вас, не говорите шефу». «Конечно, не скажем». Жюль приложил правую руку к сердцу. Но стоило метрдотелю отойти, как он наклонился к Стелле. «Это как раз Антуан не может устоять перед детьми», — шепнул он. «И любому мальчишке в Париже это известно». «Ему нравились ваши дети?» Стелла не могла поверить, что задала такой вопрос. Она всегда была сдержанной, замкнутой. А от того, как Селия пронырливо выуживала сведения самого интимного свойства у людей, которых едва знала, ее передёргивала. «Люди обожают говорить о себе», — всегда утверждала Селия. «Но это не твое дело», — отвечала она. «Ошибаешься, как раз мое». Селия была уверена в себе. Что ж, именно так она зарабатывала на жизнь. Жюль проигнорировал ее вопрос, к ним неторопливо приближался официант, осторожно балансируясь четырьмя белыми фаянсовыми тарелками в руках. На одной высилась горка поджаренного хлеба, на другой — прямоугольный кусок масла, на двух других красовались толстые розовые ломти, окантованные жирком персикового цвета. Поставив тарелки на стол, официант обратился к Жюлю. «Сатерн?» — нервно прошептал он и украдкой огляделся по сторонам, как будто речь шла о чем-то запрещенном. Жюль кивнул. «Вы знаете, шеф не одобряет. Шеф не прав». Стелла чувствовала, что они обсуждают эту тему далеко не в первый раз. Она посмотрела, как Жюль отрезает уголок фуагра и кладет в рот, и повторила его действие. Мягкий нежный паштет наполнил рот, как шоколадный крем, подумала она. Но с каждой секундой вкус становился богаче, круглее, громче. Это было похоже на музыку. Ноты звучали в голове еще долго после того, как мелодия стихла. Ее спутник, не скрываясь, разглядывал ее. «Вы чудесно едите. Самозабвенно, с такой самоотдачей. Я даже позволил бы себе сказать с ликованием». «Ликование?» Слово было ей абсолютно чуждо, особенно в связи с едой. Стелла смутилась, отпила вина и стала прислушиваться к тому, как меняется вкус. На ум снова пришли музыкальные образы. Сладкое вино было похоже на трель флейты, и неожиданно фуагра, поначалу больше похожее на сдобу, чем на мясо, показалось более грубым и каким-то основательным. «Антуан предпочитает к фуагра красное вино. Уверяет, что Сатерн выбирают одни снобы. Вероятно, он прав, но что делать? Сладкое вино мне здесь нравится больше». «Это настоящий подарок», — вырвалось у Стеллы, прежде чем она успела подумать. Жюль улыбнулся, из уголков его глаз разбежались морщинки. «Как жаль, что вы потратили впустую все свои парижские обеды. Кажется, вы искренне цените еду. Что вы едите дома?» «Еда меня никогда не интересовала. Честно говоря, я никогда не обращала на нее внимания». При мысли о званных ужинах Селии ей захотелось резко отодвинуть тарелку. В детстве все твердили, что моя мать — настоящий кулинар, но я терпеть не могла ее готовку. Вообще-то все было очень просто. Она отвергала все, что нравилось Селии. А вот я и решила, что у меня отсутствует вкус к изысканным блюдам. Вы никогда не задумывались о том, что это они могли ошибаться? Эта мысль настолько поразила Стеллу, что она не сдержалась, и на ее лице отразилось изумление. Старик наблюдал за ней. «Расскажите», — медленно произнес он, — «о любом блюде, которое помните». «Телятина, князь Орлов. Она очень им гордилась». «Ну вот, что и требовалось доказать. Абсурдная, нелепая выдумка. Три соуса. Тот факт, что вам это не понравилось, доказывает, что у вас врожденный вкус». Стелла недоверчиво уставилась на него. «Возможно ли такое?» Она не любила свою мать и не доверяла ей, но никогда не ставила под сомнение ее вкус. В конце концов, стиль был козырем, который Селия разыгрывала всю жизнь. Взволнованная Стелла положила в рот основательный кусок фуагра. Жирный богатый вкус одновременно успокаивал и возбуждал, и она попыталась найти имя всем этим ароматам. Она вспомнила, как Жюль сравнил редакторов с детективами от литературы. А разве тут не то же самое, только в другой области? Еще один кусочек заставил ее подумать, что быть детективом в мире вкусов чрезвычайно приятно. Подошел официант с еще одной бутылкой вина. «Шеф настаивает», — извиняющимся тоном сообщил он и протянул бутылку Жюлю, который молча сидел, ожидая объяснений. «Орталан», — прошептал официант. «Овсянки?» — Жюль заулыбался. «О, к ним совершенно необходимо это мерсо». Вино пахло молодыми листочками и весенней травой, но когда Стелла сделала глоток, оно показалось ей старше, холоднее. Спелые дыни на берегу моря. Она держала вино во рту, и вкус менялся. К тому же, согреваясь, вино становилось более гладким, маслянистым. Она сделала второй глоток. Вино ей понравилось. Официант вернулся с двумя тарелками, на каждой лежала по крохотной птичке. «Это что, колибри?» Официант поднял указательный палец и театрально погрозил им. «Нет». Он протянул Стелле большую салфетку. «Положите ее себе на голову». «Не поняла, простите». «Овсянок», — пояснил Жюль. «Едят, непременно покрыв голову. Когда я был ребенком, отец сказал, что так мы прячемся от Бога, потому что нам стыдно перед ним. Но настоящая причина куда прозаичнее. Когда едят овсянок, в рот кладут всю птицу целиком. Это не самое красивое зрелище, а под салфеткой никто вас не увидит. Что еще важнее, салфетка удерживает ароматы, позволяя ярче пережить все вкусовые ощущения». Жюль набросил на голову большой белый квадрат ткани. «Ножками вперед». Приглушенно прозвучала инструкция. «Клюв остается снаружи». «И что потом?» «Жуйте». «А как же кости?» «Не обращайте на них внимания. Вы съедаете все: кости, сердце, печень, мозг. В этом удовольствие от овсянки. И не переживайте, эта птичка умерла счастливой. Она утонула в арманьяке». Сначала Стелла почувствовала смятение, почти страх, но потом подумала, что происходящее, вероятно, похоже на общение с любящим родителем, который хочет расширить твой кругозор. Хотя бы для того, чтобы представить, каково это, она положила салфетку на голову и засунула крошечное существо в рот. Ну а потом все мысли вылетели из головы, вытесненные ощущением тушки, горячей, обжигающей. Она попыталась открыть рот, чтобы высунуть и охладить язык, но не тут-то было. Губы были уже растянуты до предела, шире некуда. Ее зубы сомкнулись, и на язык хлынула струя сока. Стелла чуть не вскочила, таким сильным, таким глубоким оказался вкус. Она стала жевать, слыша хруст костей. Глоток. Привкус изменился, обнаружила она. Теперь это было похоже на лесной орех, сладкий, с горьковатым оттенком. Она сделала еще глоток. Инжир, арманьяк. Новый вкус пронзил все тело. Еще осколок косточки. Теперь она ощутила вкус темного мяса, дичи, возможно, бедро. Все ее чувства сейчас сосредоточились во рту. Зубы снова и снова что-то ломали, хрустели косточки, брызгал сок. Она почувствовала хруст черепа и новый вкус, очевидно, мозг. Горячо, грубо, первозданно. Это было захватывающе. Когда птичка закончилась, Стелла поняла, что ей немного грустно и хочется еще. Сняв с головы салфетку, она обнаружила, что Жюль смотрит на нее озабоченно. «Есть овсянок, это, конечно...» — он пошевелил пальцами, подыскивая слово. «Варварство». «Я бы выбрала другое слово. Поразительно». Стелла устала восхищаться, но была воодушевлена. Отпив вина, она в деталях описала все, что чувствовала, когда ела птичку. Жюль смотрел на нее с нескрываемым восторгом. Он кивнул на бокал. «Расскажите о вине, что сейчас чувствуете?» Она сделала глоток. «Зелень, весна, сад. Стелла не подыскивала слова, они сами вспыхивали в голове. Вода, сверкающая в солнечном свете. Лицо Жюли озарила лучистая улыбка. «Дорогая моя, у вас настоящий талант. Вы одаренный едок. Не могу поверить, что никто никогда этого не замечал». Кто бы мог это заметить? Селия? Но сейчас Стелле было не до воспоминаний. У нее голова шла кругом от сделанного открытия. Оказывается, еда может быть не менее интересной, чем слова и искусство. Она нетерпеливо ждала очередного блюда, новых вкусов. «Что у нас дальше?» — спросила она. «Я надеялся на жареную курицу, но после овсянок это неправильно. Будь я азартным игроком, я поставил бы на улиток». «Я никогда не пробовала улиток». Стелла постаралась, чтобы голос звучал бодро, но на самом деле была разочарована. Такое прозаическое блюдо после волшебной, потрясающей птички. На кухне Антуана скромные существа превращаются в нечто величественное, эпичное. Кто-то, не припомню, кто назвал улиток Антуана самой благородной едой Франции. Он прочитал ее мысли. Но дело не только в мастерстве повара. Когда моему сыну Жану Мари было 8, самый подходящий возраст для предпринимательства, он решил заняться улиточным бизнесом. Однажды в выходные он сходил в лес около нашего загородного дома и набрал несколько сотен моллюсков. Садовник соорудил прочный деревянный ящик, чтобы он смог отнести их Антуану. И шеф их купил? Антуан всегда покупает улиток только у своего фермера. Не бывает фермеров, разводящих улиток. Какая же все-таки странная страна эта Франция. В этом вы ошибаетесь. Разведение улиток — древняя и уважаемая профессия. Стелле не верилась. О, да, улиток выращивают специально, и они требуют внимательного отношения. В дикой природе они могут есть что попало, и из-за этого становятся горькими, а то и ядовитыми. Лучшие фермеры, выращивающие улиток, держат их на особой диете, которую хранят в строгом секрете. И чем же таким они их кормят? Стелла все еще не была уверена, что ему стоит верить. «Я не фермер, выращивающий улиток, но Антуан предложил Жану Мари принести его улиток на кухню. Очевидно, он уже не впервые сталкивался с молодым предпринимателем, потому что расхвалил товар и сказал, что готов их купить, если Жан-Мари выполнит его условия. Сначала 2 недели кормить их виноградными листьями, яблоками, орехами и овсом. После этого он должен был вычистить их и удалить раковины. Когда Антуан показал, как это делается, Жан-Мари опрометью прибежал из кухни и сообщил нам, что скорее согласится есть улиток, чем продавать их. Возможно, подумала она, Селли ошибалась насчет людей. Не нужно забрасывать их вопросами. Если не торопиться, они сами все расскажут. Сколько лет Жану-Мари сейчас? Больше, чем вы думаете. Ему под 40. После того, как тот проект провалился, он забыл про бизнес. Я надеялся, что он, подобно мне, полюбит изобразительное искусство. Но его интересы лежат в другой области. Чем же он занимается? Преподает литературу, в основном поэзию. Она всегда его завораживала. Это ему передалось от матери. Они вдвоем могли декламировать стихи часами напролет. Он по-прежнему проводит лето в вашем поместье? Я никогда не говорил, что это поместье. Машина, шофер, садовник. Конечно, это могло быть только поместье. Где это не поместье? В Бургундии, в местечке под названием Везле. Стелла обрадовалась совпадению. В прошлом году я редактировала роман «Детектив», действие которого происходит в аббатстве Везле. Я целыми днями рассматривала фотографии и изучала карты, чтобы убедиться, что все детали верны. Это мой любимый тип работы. У нее раскраснелись щеки. Она понимала, что слишком возбуждена и ведет себя экзальтированно, как те, кто утомляет окружающих подробностями своей болезни. Но странное дело, не могла остановиться. Кажется, я смогла бы назвать каждую статую в местном соборе. Тогда вы просто обязаны туда отправиться и увидеть его своими глазами. Это недалеко, меньше 3 часов езды. Мне нужно съездить туда в ближайшее время, скончался мой друг. Он завещал свои картины городу, меня попросили с этим помочь. Можно поехать хоть завтра, там есть замечательный ресторан. «Надежда?» — перебила взволнованная Стелла. «Он тоже есть в книге. Убийца отвозил туда своих жертв, прежде чем расправиться с ними. В романе даже шеф появляется». «В самом деле? В таком случае мы должны подарить экземпляр шефу Мено. Он будет в восторге». «Есть ли хоть кто-нибудь, кого Жюль не знал бы?» «Книга не переведена, не такая уж она великая». «Мено отлично говорит по-английски». Жюль отмахнулся от такой мелочи. «Да это настоящее приключение. Не заехать ли нам завтра утром в Шекспир и компания, чтобы поискать вашу книгу? Если в Париже есть хоть один экземпляр, он найдется именно у Джорджа Уитмена». Заметив ее непонимающее лицо, он объяснил, что владелец книжного магазина питает тайную страсть к детективам. «Если мы найдем книгу, Поль отвезет нас в Везле». «Селия», — подумала Стелла, — «была бы рада узнать, что ее дочь ездит в элегантном автомобиле с водителем». Эта мысль заставила ее насторожиться. «Мы можем даже остаться там на ночь». В голове зазвучал тревожный сигнал. Этого хватило, чтобы разумная Стелла вернулась и уставилась на бокал в своей руке. Потом подняла взгляд. Она сидела за столиком с незнакомцем. Жюль вдруг напомнил ей о Мортимере. Она почувствовала дурноту. Сейчас, резко протрезвев, она поняла, что не имеет никакой возможности проверить, правда ли хоть что-нибудь из того, что он наговорил ей. Все эти истории о Пикассо и Кокто, о жене, вдохновляющей Сен-Лорана, о сыне, любителе поэзии. Как она могла быть такой наивной? Машина, правда, вполне реальная, но это ничего не значит. Ее можно было взять на прокат и даже украсть. Да и с этим шофером определенно что-то не так. А имя? Откуда ей знать, что старик назвал ей настоящее имя? «Мсье Жюль», — вернулся официант. «Воз из Карго». И он широким жестом поставил на стол тарелки. На них, благоухая чесноком и травами, шкварчали гигантские улитки. Еще несколько минут назад Стелла наслаждалась бы ароматом, но сейчас от восторгов не осталось и следа. Наоборот, желудок сжался, а запах вызвал тошноту. Официант наполнил бокалы. Когда он отошел, девушка проследила за ним взглядом, по-новому осмыслив своеобразие этого маленького бистро. Ей вспомнилась пустынная улица. Где они? И эта нелепая сцена с кормлением мальчишек. Какая же она дура. Идеальная жертва. Сама доложила ему, едва успев познакомиться, что у нее нет ни друзей, ни родителей, ни гроша в кармане. То есть практически предложила попользоваться ею. «Конечно», — говорил между тем француз. «Если вам не захочется обедать в Надежде, наш повар сам все приготовит. В это время года у нас в саду чудесно». «Да уж, не сомневаюсь», — желчно думала она, глядя на улиток. «Что они вообще за твари? Насекомые, рептилии?» Вытащив одну из панциря, Стелла с отвращением посмотрела на серый комок. «Почему они такие громадные?» Она положила улитку в рот. Та показалась огромной, упругой и неприятно резиновой. Стелла с трудом преодолела желание выплюнуть мерзкое существо. Эта гадость встала колом у нее в горле, и она не смогла ее проглотить. Как можно незаметнее, она поднесла ко рту салфетку. «Кажется, улитки слишком сытные», — сказала она, надежно закатывая эту пакость в льняную ткань. На тарелке оставалось еще 5. «Вижу, эскарго не пришлись вам по вкусу». Хотя она понимала, что на самом деле ему все равно, старик довольно искусно симулировал разочарование. Он поднял бокал. «Согласитесь, по крайней мере, что вино превосходное». Стелла поднесла к губам бокал и притворилась, что пьет. Теперь она будет умнее. «Везли у нас неплохой винный подвал», — он покрутил бокал. «Мой отец закупил так много отличного вина 1900 года, а его называли урожаем века, что мне его никогда не выпить. А время вина уходит. Что касается 28 и 29 годов, тоже превосходный урожай, то их придется заканчивать уже Жану Мари. Я был бы очень рад поделиться с вами парой-тройкой бутылок». Представив себе зловещий сырой подвал, Стелла в отчаянии извлекла из раковины еще одну жуткую тварь. Как она могла довериться ему? Ведь всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы никто не смог застигнуть ее врасплох, как Мортимер. Так что же она здесь делает? И почему согласилась ехать? Густой запах чеснока становился все более насыщенным, удушливым. С большим трудом ей удалось проглотить улитку. «Вы рано встаете?» — снова заговорил француз. Давно следовало извиниться и уйти, но ей почему-то не удавалось подобрать слова. «Мы с вами могли бы встретиться пораньше, выпить кофе, потом поискать вашу книгу. Если повезет, и мы выйдем, скажем, в 10:30, то уже к обеду будем в Везле». Стелла молча кивнула. «Пусть так, безопаснее, если он будет считать, что их поездка и впрямь состоится». Пытаясь проглотить следующую улитку, она ощутила привычную ненависть к себе. Она ведь понятия не имеет, где находится. От тревоги ее лицо покраснело и покрылось испариной. «С вами все в порядке?» Он поманил порхающего по залу официанта. «Анри, пожалуйста, избавь нас от этих улиток. Кажется, они с мадемуазель не нашли общий язык». Какое облегчение, что противных тварей унесли. Зато подали еще одну бутылку вина, его пробовали, обсуждали. Стелла пыталась сохранять хладнокровие. О чем он там болтает? Теперь в их сторону плыл огромный окорок, распространяя во все стороны мощный аромат, предшествовавший ему как трубный глаз. Стелла попыталась не обращать на него внимания, но настойчивый запах не желал быть незаметным. Вот только в теперешнем состоянии она не сможет проглотить ни кусочка. «Ничего похожего на эту говядину вы пробовать не могли. Это шароле, в Соединенных Штатах нет такой породы». Официант резал покрытое хрустящей корочкой мясо, и Стелла смотрела, как на блюдо падают сочащиеся кровью ломти. Это было ужасно. При мысли, что ей придется это есть, она почувствовала слабость. Ее замутило. «Простите». Стелла поднялась, ей было необходимо выйти. «Мне что-то нехорошо». Старик встал, изображая беспокойство. «Вы бледны, как привидение, возможно, аллергическая реакция. Мне очень жаль, я отвезу вас обратно в отель. Сомневаюсь, что Поль успел вернуться». Он поднял руку, снова усаживая ее на стол. «Такси!» — бросил он подбежавшему официанту. «Сию минуту, месье». Пробормотав что-то сочувственное, официант убрал со стола остатки ужина. Из кухни с встревоженной гримасой выскочил шеф. «Пообещайте», — он склонился над Стеллой, — «что вы вернетесь. Вы еще не пробовали мой картофель и шоколадный мусс». У Стеллы свело желудок. Она закрыла глаза, мечтая об одном — снова оказаться в своем маленьком гостиничном номере в безопасности и одиночестве. «Такси прибыло», — объявил, наконец, официант. Старик поднялся и, обогнув стол, помог ей встать. От его прикосновения Стелла вздрогнула. «Нет-нет», — сказала она, — «не нужно меня провожать. Оставайтесь и закончите ужин». «Об этом не может быть и речи». Он вывел ее на улицу. «Я не могу бросить вас в таком состоянии». Наклонившись к окну такси, он быстро сказал по-французски что-то, чего Стелла не поняла. «Нельзя садиться в это такси. Просто скажи «нет», — убеждала она себя, одновременно отчаянно пытаясь придумать отговорку. Но в голове не было ни одной мысли, и она, ненавидя себя, покорно забралась в машину. Скользнув по сиденью, Стелла с несчастным видом прижалась к окну. Винить во всем произошедшем было некого, кроме себя. Пока они ехали, она с тревогой вглядывалась в темные улицы. Местность казалась незнакомой. Сюда они ехали другим путем. Куда он ее везет? Сердце колотилось, она закрыла глаза, проклиная себя. Никто не заставлял ее садиться в такси, почему она не отказалась? Жалкая трусиха. Такси замедлило ход. Где они? Машина остановилась. Жюль вышел, и только когда он распахнул перед ней дверцу, Стелла, наконец, медленно открыла глаза. Они были перед ее отелем. От облегчения и смущения она задрожала. Какой дурой она себя выставила. Чего только не напридумывала. «Если я сказал или сделал что-то, чем невольно встревожил вас, мне искренне жаль». Жюль помог ей выйти из такси. «Я наслаждался вашей компанией и сожалею, что это чувство невзаимно». Не находя слов, Стелла прикусила ноготь. Этот человек совсем не Мортимер. Он добрый, щедрый. А она все испортила, позволив прошлому взять над собой верх. «Извините», — выдавила она наконец. «Сама не знаю, что на меня нашло». Жюль только грустно улыбнулся. «Не надо ничего объяснять. Надеюсь, ваше прекрасное платье доставит вам больше удовольствия в следующий раз». На мгновение он заколебался. «Позвольте дать вам небольшой совет». Она кивнула. «У вас уникальный талант». «У меня?» «Я редко встречал человека, обладающего таким живым воображением и способностью ценить еду и искусство так, как вы. Было бы страшной ошибкой пренебречь этим даром. Он может принести вам много радости, если только вы ему позволите». Жюль взял ее за руку и удивил, нежно поцеловав кончики пальцев. Потом он сел в такси, а Стелла смотрела вслед уезжающей машине.